Глава 7. Гидрострой. 22 июня. Пятница. Вечер. Я вошел в номер, огляделся. Не шедевр, но жить можно. В принципе, моя нынешняя комната в общаге не намного лучше. Разве что больше чуток. Кровать с пружинной сеткой, матрас, бельишко, старое, но стиранное, даже вафельное полотенце есть. Окно выходит как раз во двор на пятиэтажку. Форточка открыта нараспашку, но все равно в комнате душновато, хоть и не солнечная сторона. На улице, наверное, по 30 градусов. Попробовать вздремнуть? С утра уже на ногах. Не раздеваясь, я бухнулся на кровать. Сетка, жалобно скрипнув, просила. Так, негоже. Обувь не то чтобы грязная, но могу извозить белье, а свинячить не надо. Труд персонала я привык уважать. Тем более работают на стирке в основном женщины. Так, стоп, женщины. Сонливое настроение слетело моментально. Лавинская. Фамилия, которую назвала Люба Лавинская. Не самая частая фамилия. И она точно бывала в гидрострое. Иначе как она могла меня знать? А она знает. Майор, по сути, это подтвердил. Давай-ка Найденов, или как там тебя, обратно в мэрию. Надо было раньше вспомнить и подать заявку сразу на двух человек. Когда не думает голова, устают ноги. С досадой встав, я закрыл дверь на ключ и стал спускаться по лестнице. Хорошо еще, что вещей нет. Точнее, все при себе. Успею до закрытия? Должен успеть. Хотя бы подать заявку. Даже не знаю ведь, работают ли они по субботам. Успел. Все та же женщина посмотрела на меня так, словно хотела стукнуть. Ну да, оно им надо в архиве ковыряться. — Мы закрываемся через час, — процедила она. — Будешь оплачивать? Если не успеем найти, приходи в понедельник. — В понедельник? Это отпадает мне в понедельник на работу, точнее, даже в воскресенье вечером. Мы работаем сутки через трое, с 8 вечера. — Дорогая моя, вдвое сверху оплачу, если найдете, — решился я. В конце концов, деньги не ахти какие большие, а вот ответы нужны, ох, как нужны. С сомнением, посмотрев на меня, дежурная забрала подписной бланк запроса. — Надь, еще одна заявка! — «Глянь, хорошо бы успеть до закрытия!» И глазами указала мне на дверь. Я вышел в коридор, пройдя чуть в сторону, уселся на старый откидной стул, обтянутый кожзамом. Точно такие я видел на заброшенной станции. Часик можно и подождать, какая разница, везде духота. Конечно, если Люба приезжала сюда на рынок, в базе ее может и не оказаться. Вряд ли тут переписывают абсолютно всех. На рынок, небось, половина окрестных деревень приезжает. А вот если она жила в гидрострое, то ее найдут. Чудо не произошло. За 5 минут до закрытия дежурная выглянула в коридор, помахала бланком. — Иди сюда. — Нет такой. Вообще Лавинских нет. Правильно написал-то? Видно было, что она не против получить премию за ударную работу. Хотя, если разобраться, работала не она, а напарница. Правильно поняв намек, я вытащил еще банкноту. Не втрое, конечно, как я обещал. Но ведь результата нет. «Спасибо!» Ничего не ответив, женщина юркнула за дверь, и было слышно, как изнутри лязгнул засов. Демонстративно. Наверное, выход из кабинета у них еще один есть. Или просто сплавляют докучливого посетителя. Так, ну или Люба тут не зарегистрирована, или она неправильно назвала свою фамилию, а то и имя. Сомнительно, конечно. Колдун же проверял за ней. Значит, просто не срослось у меня на этот раз. Я вышел на площадь. 6 вечера, духовка та еще. Если днем жарило, то сейчас как в бане. Сауна, — подсказал мозг новое словечко. Сухая жара — это сауна. Вот так. А ведь здесь саун нету, хотя бани в вокзальном есть. И парилка в ней отличная, кочегарят, не жадничают. Топят в основном торфом, его в окрестностях навалом. Тут в гидрострое, наверное, тоже баня есть. Ну ладно. Рабочий день закончен. Есть кое-какой результат. Теперь можно и пиво дернуть. Сходить к Тихонову? Тоже ведь, наверное, до 6 работает. Он не опер, у него не смены. Нет, не буду. Рановато. Сначала с Юркой поболтаю. Дома, как говорится, и стены помогают, а я, как ни крути, все же воспринимаю своим домом именно вокзальный. Так, дом. Сходить еще раз в мою бывшую квартиру. Выждав для верности полчасика, правда, на площади сидеть не стал, прошел в один из дворов напротив, нашел там скамеечку, а то вдруг Тихонов как раз через эту площадь домой пойдет. Я опять зашагал в угловой дом на молодежи. На этот раз удача улыбнулась. Хозяин был дома. Дверь открыл крепкий парень лет 30 с небольшим, в футболке, под которой бугрились мышцы. «Кто нужен?» — неласково поинтересовался он вместо приветствия. А дверь открыл, не спросил, кто там. Ну, в глазок, наверное, глянул. Впрочем, такой, небось, меня одним ударом свалит. «Алексей Андреев. Он раньше жил в этой квартире». «Я тут уже год живу, не знаю про такого», — сообщил хозяин квартиры. «Он у безопасников работал». Сделал я еще одну попытку. «С Тихоновым». «А я в самообороне», — пожал плечами качок. «Извиняй, отец, ничем не могу». Да, упорствовать смысла нет. И так видно, что в квартиру он меня не впустит. Облом уже второй подряд. Хотя чего я хочу? И так много сегодня узнал, грех жаловаться. «Понял. Жаль, хотел поболтать с ним. Ладно, вот что скажи. Я из вокзального, ничего тут не знаю. Где можно посидеть пиво попить?» «В Триаде», — неожиданно миролюбиво ответил парень. «Молодежку перейди, там во дворе. Давай, бывай, отец». Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хотя такое ощущение, в этом диалоге овцой оказался как раз я. Не так надо было диалог строить. Вопрос как? А ведь явно умел, если в милиции работал. Ладно, пойдем протоптанной дорожкой. Посидим, послушаем сплетни, если места в этой триаде есть, конечно. Места нашлись. Видимо, как и у нас в туристе, народ в баре собирался большей частью после 20:00, когда заканчивали работу сменники. Я умудрился занять пустой столик почти у самой стены. Конечно, кто-то еще подсядет. Не сильно объемный зал уже начал заполняться, но это только плюс. Ну, а окажутся неадекваты, уйти никогда не поздно. Хотя вышибала в майке и борцовке со скучающим видом, отирающиеся в районе дверей, показывал, что неадекватов тут вряд ли терпит. Уточнив на всякий случай официантки, чем-то напоминающей поведением нашу Светку, принимают ли платежи в деньгах вокзального, и получив утвердительный ответ, я попросил принести пиво и что-нибудь легкое на закуску. И стал с интересом осматривать зал. Впрочем, так, чтобы откровенно не пялиться. Сильной духоты уже не было, все же река тут поближе, чем у нас. Спанкеры под потолком гоняли теплый воздух. Народ подобрался самый разный, и люди в камуфляже, и крепкие парни в майках и с кобурами на поясах. Пойди пойми, местные силовики или теневой бизнес, и явные работяги. Похоже, тут нейтральная территория, сидят, пьют, болтают. А вот женщин нет, кроме официанток. Видимо, не то место, куда ходят с дамами. И откровенной молодежи не видно. Всем, скажем так, за 30. Своего колледжа в гидрострое нет, хотя молодежь с колдовскими способностями, конечно, давно рождается. Обуздывать свои умения они учатся у нас, в вокзальном. Ну, а работу ищут уже здесь. Но не все. Гидрострои все же более традиционные в этом отношении, но у них и с электричеством попроще, гидростанция под боком. По сути, экономика в каждом городе своя, но в итоге получается семибиоз. И опять же, тут наши банкноты принимают, а у нас гидростроевские. Принесли пиво. Холодное, это хорошо. И тарелку с сухими колбасками. Ну, нормально, после напряженного дня. Я попросил потом принести еще одну и сразу расплатился. Вот не помню, откуда у меня это, но четкое ощущение, что в незнакомом месте надо иметь возможность быстро уйти. Иногда это полезно. Это вам не турист, хотя на вид, конечно, сильной разницы и нет. В принципе, в своем маленьком расследовании я сделал большой шаг вперед. Можно считать, что выходной прошел не зря. Дополним это завтрашним рынком. Лишних денег на покупки нет, но иногда можно увидеть многое, просто пройдя по торговым рядам. Знаю я это. Знаю. Опыт, мать его. Он не уходит вместе с воспоминаниями. Я потихоньку тянул пиво, грыз колбаски. Народ понемногу подтягивался. Ввалилась очередная пара парней лет за 30. Пропотевших в футболках и с пистолетами на поясах. И, обозрев зал, уверенно направилась к моему столику. «Свободно, отец!» Я кивнул. «Один отдыхаю». «На рынок, что ли?» Спросил один из парней с короткой стрижкой и переломанным носом. «Ну и туда заодно». «С вокзального?» Сказать, а почему нет? Морда у парня, конечно, такая, что ночью по темноте лучше не встречаться, но и у нас в вокзальном таких навалом. Да и я нынче при стволе. «Оттуда!» Стрижный уже подзывал официантку и ответил мне второй, не то чтобы худощавый, но жилистый, с тонкими и немодными усиками. — Зря, считай, скатался. У вас в вокзальном рынок тоже годный. И оружейка отличная. — Ну, тут я на казенном. Бросил я пробный шар, так чисто проверить реакцию. — Милиция, патруль? — Мобильники. На лице парня появилось что-то вроде уважения, если не играл, конечно. «Нормальная контора!» — кивнул он. «Слабаков не держат. Кто у вас там сейчас старшим? Трифонов?» «Большаков?» Не попал я в простенькую ловушку. Никакого Трифонова на базе отродясь не было. А если и был, то давно, поскольку, по словам наших парней, Большаков возглавлял базу лет 8, не меньше. «А, точно! Трифонов не у вас!» — ничуть не смутился усатый. Официантка уже несла пиво, и он посторонился, чтобы дать ей поставить кружки на стол. Взял свою. «Давай, отец, за солидарность служб! Я сил самообороны! Андрюха вон, с милиции!» Стриженный Андрюха кивнул, поднимая свою кружку. Стукнулись, выпили. «Так, интересная деталь. Милиция, значит? О чем это говорит? О том, что в диалоге можно попытаться узнать и обо мне. Вопрос только, как подвести к этому разговор, не выдавая свой интерес. И еще одно. Дальнейшее имеет смысл, если он и правда из милиции. Мог соврать? Да легко. Меня не проверили, а вот проверить их у меня возможности нет. В местных силах безопасности я никого, кроме Тихонова, не знаю. А с чего я вдруг подумал, что он может врать? Вот не знаю. Шестое чувство? У меня его никогда особо и не было, или просто не проявлялось». Так или иначе, стоит держать ухо востро. Зная себя, меня не вышибет ни эта кружка, ни еще одна, если только что-то не подсыплют. Значит, надо не дать такой возможности или, наоборот, дать ее. Я приподнял почти опустевшую кружку, ища взглядом официантку. Допил одним глотком. Хорошее пиво, жаль оставлять. И все же хорошо платить заранее. Не зря меня дернуло. Ох, не зря. Кстати, а не со времен ли работы в милиции гидростроя у меня эта привычка? Очень может быть, если придется уходить быстро, идеально, когда на хвосте нет заодно еще и вышибалы. А куда уходить, если что? Да куда угодно. Планировку гидростроя я худо-бедно представляю. Где моя гостиница, знаю. Главное, надо проверить, готовы ли собутыльники выпустить меня из виду. Это, по сути, и будет ответ на главный вопрос. А еще один я задам прямо сейчас. «Андрюх, ты ж с милиции? Алёха Андреев не у вас работает?» Как можно нейтральнее поинтересовался я, отпивая из новой кружки. «Опер, года два его не видел. Вроде говорили, что в милиции, а может, что путаю». На лице Стриженого отразилась работа мысли. «Не, отец, не помню такого. Сам понимаешь, у нас отделов много». «А вот теперь врет. Точно врет, колдуном не надо быть. Гидрострой — город не самый большой, хоть и побольше вокзального. Структуру служб типа милиции я худо-бедно представляю. Там реально все друг друга знают. У нас патруль может не знать всех мобильников, но зато сам патруль ежедневно встречается на планерке, и смены тасуются периодически. Так что все отлично знают друг друга. И свалить на отделов много — полная лажа. Меня в лицо он вполне мог не узнать. К примеру, ребята перед дверьми здания милиции меня тоже не узнали. Но имя, фамилию должен был хоть раз слышать. Людей с дырявой памятью в такие службы не берут. Ну, не считая меня с моими провалами в памяти, но это отдельный разговор. Вон Тихонов, который со мной вместе работал, узнал меня моментально. Просто этот типа Андрюха нашел прилично выглядящую отговорку. Ладно бы сказал, что работает недавно, тогда была бы предпосылка. Но не сказал. А может, просто я по прошлой жизни его категорически не помню? Эх, знать бы. Еще глоток. «Пойду проветрюсь», — сказал я, оставляя почти полную кружку и поднимаясь из-за стола. — Духотища, сейчас сдохну. Мужики, за пивом присмотрите. Они смотрели на меня, а я якобы оглядывался, но на самом деле смотрел на официантку. Не ошибся. Она встретилась взглядом с вышибалой и еле заметно кивнула. Вот так, дело отработано. Если клиент заплатил, то все равно, выйдет он на улицу или нет. — Пойду тоже схожу, — начал вставать Андрюха. — Реально духота. Вот и спалились. Пришли они гораздо позже меня, по сути, только сели. И сразу на улицу от духоты? Не смешите. Не хотят выпускать меня из виду. «Давай, жду». Я повернулся и зашагал к двери, слегка покачиваясь. Они же знают, сколько кружек я выдал. Пусть думают, что мне уже, что называется, хорошо. Стриженый замешкался, видимо, чтобы совсем уж не палиться, ну и отлично. Сколько у меня будет времени? Секунды 3, максимум 5. Стрелять он не будет, не идиот. Не думаю, что в гидрострое правила сильно отличаются от наших, и стрельба на улицах разрешена. Он хочет всего лишь убедиться, что я не сбегу, и при этом не спугнуть. Вышибало чуть подвинулся, пропуская меня. Так, на улице светло почти как днем, пик белых ночей, это минус. У входа курит, их тут человек 5. Понеслась. Я рванул вправо и сразу за угол. Расстояние мизерное, хватит тех самых 3 секунд. Сзади послышались вялые возгласы и пьяный хохот. Но, похоже, никто не удивился. Ну, мало ли, человек побегать решил. А вот дальше нет. Не вокруг здания, там открытое место. В сторону, во двор. Вдоль старой хрущевки все напрочь заросло кустами. И хоть я, по сути, на одной линии со входом в Триаду, черта с два меня тут заметят. Разве что, если будут искать специально. «Где он?» — послышалось со стороны Триады. Кусты плотно скрывали меня, но смотреть и не надо. Голос стриженого. «Кто? Дед только что передо мной вышел!» Дальше последовал мат. «Дык он за угол побежал, может, приспичило. А я давно говорил, дерьмовый туалет в этой Триаде, все за угол бегают!» Включился еще кто-то в разговор. «Надо уходить. Сейчас Андрюха попрется за угол, меня там не найдет. Быстро сложит 2 и 2. Город он, скорее всего, лучше меня знает. Будет искать в том числе и здесь. Я осторожно стал отходить. Дом тут небольшой. Выберусь на улицу и пусть ищут». Не успел. Андрюха появился в конце двора. Видимо, сразу рванул в этот двор, не увидев меня на соседней улице. Я вжался в кусты. Заметит. И самое лучшее, если не сразу. Опа! Оппонент не побежал по двору. Он поступил гораздо разумнее. Заглянул в ближайший подъезд. Двери у подъездов обычные, хиленькие, на отдельный ключ не запираются. Так что рассудил он верно. Чтобы переждать погоню, беглец вполне мог спрятаться там. Скрылся за дверью, появился через несколько секунд. Видимо, убедился, что меня нет на площадке первого этажа. Ну и послушал шум на лестничной клетке, конечно. Быстрым шагом дошел до второго подъезда. Я облегченно выдохнул. Еще пара шагов, меня он мог заметить. А вот теперь держись. Подъезд-то он заходил осторожно, видимо, опасаясь, что я за дверью и могу двинуть его чем-нибудь тяжелым. А вот выбежал рысью. Ничего тяжелого у меня нет, но зато есть дверь. Хлипкая, но все же деревянная. Именно этой дверью он и получил в нос, выскакивая на улицу. Пару секунд мне вполне хватило, чтобы пересечь двор поперек. Отлетел назад, повалился навзничь, схватившись за лицо. Я не стал миндальничать и сначала пробил в промежность, потом пару раз ногой по ребрам для контроля долбанул в солнечное. Нагнувшись, сорвал клапан кобуры и отшвырнул пистолет куда-то в темноту под лестницу. Быстро, охлопав карманы, нашел твердую карточку удостоверения. Эх, темно, ну ладно. Посмотрю под фонарем, потом выброшу. Идеально было бы допросить, но не до этого. Второй в зале бара и, скорее всего, на чеку. Глядишь и выскочит. И это даже если учесть, что никто из жильцов дома не выглянет ни кстати на площадку. Надо уходить и уходить быстро. Во дворе было все так же пусто. Ну да, прошло 10 секунд, вряд ли больше. Бегом преодолев двор, я выскочил на перпендикулярную улицу, противоположная сторона которой была застроена маленькими двухэтажками, когда-то, видимо, желтыми, но сейчас просто-напросто потасканными. Все. Не дергаемся, спокойно идем по своим делам. Пара минут форы у меня есть.